Суть и сущность. Кувей решительным шагом направился к воротам поместья. Лисы, которые ему попадались, поджимали хвосты и спешили улеснуть. Его аура была яростной и ничего хорошего не предвещала. Лаолун скоро нагнал его и удержал за локоть. Кувей стряхнул его руку и свирепо сказал: «Отстань, не задерживай меня». «Давай поговорим», — предложил Лаолун. «Одна или несколько минут ничего не изменит, если речь идет почти о 2 годах бездействия». Лицо Хувея побагровело от гнева. «Куда ты собрался?» — спросил Лаолун, точно и не провоцировал его. «К небесным вратам. Фэйцинь выйдет ко мне, когда я его позову». «А если нет?» — спокойно возразил Лаолун. «А?» — яростнее прежнего прорычал Хувей. «Да не кипятись ты. Допустим, он под домашним арестом. Или что-нибудь в этом роде. Потому не выйдет, когда ты его позовешь. Что тогда?» Хувей нахмурил брови. «У небесных врат всего несколько стражников, я с ними справлюсь. И не успеешь ты 3 шагов по небесной лестнице сделать, как превратишься в кучку пепла», — прервал его Лаолун без тени улыбки на лице. «Аура миров не забыл?» «Я туда прорвусь, даже если сгорю заживо», — прорычал Хувей сквозь зубы. «О да, Хушеня это несказанно обрадует», — непередаваемым тоном протянул Лаолун. «Будет хранить тебя в шкатулке и винить себя до конца времен, а может, и присоединиться к тебе по собственной воле». Хувей моментально остыл. Зная Хуфэйциня, он щелкнул зубами и с остервенением поглядел на Лаолуна. «Хочешь сказать, что я должен продолжать ждать?» «Нет», — сказал Лаолун. «Ничего подобного. Вообще-то демоны могут попасть на небеса». «Что?» Глаза Хувея вспыхнули и разгорелись лисьим огнем. «Вспомни, что рассказывал Хушень о церемонии становления», — напомнил Лаолун. «От него потребовали убить демона. Значит, демона провели в Небесный дворец, несмотря на ауру миров. Думаю, в особых кандалах, которые запечатывают демоническую ци. Но этот способ тебе не подходит». «Почему?» — сузил глаза Хувей. «Главным образом, потому что у нас нет этих кандалов», — пожал плечами Лаолун. «Зачем вообще тогда было об этом говорить?» «Затем, что есть еще один способ попасть на небеса. И при удачном стечении обстоятельств ни одна шерстинка с твоего лисьего хвоста не упадет при этом». Глаза Хувея широко раскрылись. «Рассказывай», — потребовал он. Лаолун покачал пальцем. «Не так быстро. Для начала нужно выяснить, кто ты». «Что?» — не понял Хувей. «Скажи мне, кто ты», — велел Лаолун. «Кто я?» — растерянно переспросил Хувей. «Я Хувей, наследник великой семьи Ху. Сын Худзина, брат Хусюань, спутник на тропе совершенствования Хуфэйциня». «Не то», — перебил его Лаолун. «Ты говоришь лишь о том, кем себя считаешь, или кем тебя считают другие. Но кто ты по сути или сущности своей?» «Хм...» — еще больше растерялся Хувей. «Я... хм... 9-хвостый лис. Лисий демон». «Вот!» — торжествующе сказал Лаолун. «Именно!» «И что с того?» — непонимающе приподнял брови Хувей. «А теперь скажи мне, кто такой Хуфэйцинь?» — потребовал Лаолун. «Не кем ты его считаешь, а кто он?» «Ну, небожитель». «Да», — согласно кивнул Лаолун. «Так и есть, небожитель. Тогда скажи мне, если он небожитель, то почему же аура миров не превратила его в кучку пепла, как и полагается, когда он пришел в мир демонов?» Хувей промолчал. На лице его отразились мыслительные процессы. «Потому что», — медленно сказал он, «Фэйцинь не простой небожитель, а бог. Аура миров не распространяется на богов». «И что нам это дает?» — полюбопытствовал Лаолун. «Что мне нужно стать богом?» Лаолун закатил глаза. «Да нет же! Как из простого небожителя сделали бога?» «Я над ним свечку не держал», — огрызнулся Хувей. «Откуда мне знать? Должно быть, есть какой-то ритуал обожествления». «А если упростить?» — не унимался Лаолун. «Чем является обожествление по отношению к небожителю?» И, не дожидаясь ответа, сказал сам. «Повышением в ранге. Понятно?» «То есть, чтобы попасть на небеса, нужно, чтобы меня повысили в ранге?» «До кого? До главы великой семьи Ху?» «Бери выше», — сказал Лаолун, зубасто улыбаясь. «До владыки демонов».